Ну вот, опять проснулся и за мной не идешь, вечно заставляешь девушку первой идти навстречу. Я смог отметить, что она волновалась, и эти эмоции казались несвойственными для вечного урагана, которым она мне всегда представлялась. Но решив, что прямым вопросом могу смутить ее, решил подыграть ей немного. Просто мне так нравится, что первая, кого я встречаю с утра, это ты, вот и боюсь высунуть носа из комнаты, а то встречу кого-то не столь приятного, как ты, и все, весь день пошел на смарку. Задрав нос, она кивнула. Правильно говоришь, должен чаще меня благодарить, за то, какая я прекрасная и хорошая. Но вот она будто вспомнила, ради чего пришла, и, вернув озабоченное выражение на свою моську, обратилась ко мне с новым вопросом. «Ашма, как ты себя чувствуешь?» Я сразу отвечать не стал. Встал, потянулся, коснулся ладонями ступней, перетек из этого положения на задний мост. Встал на руки, отжался, потом отжался на одной руке. Контроль тела был идеальный, было очень легко. Оттолкнувшись рукой, с легкостью приземлился на ноги. «Не уверен, пока не проверим. Давай бороться на руках, я чувствую себя намного сильнее, но мне просто необходимо хоть какое-то подтверждение». Воодушевленная Соль Тян тут же подбежала к столу и приняла свою, уже привычную расслабленную позу. «Не надейся поймать меня, как в прошлый раз у тебя не получится, я готова». Встав напротив нее, с удивлением осознал, что я стал немного выше ее за этот день. Мы схватились руками, и началась борьба. Никто не мог победить, мы так стояли уже минут 10, руки горели огнем от напряжения, как и спина, со лба капал пот, но ни один не был готов уступить или сдаться. Наконец я решился, что пора. А Соль, воплоти своего аватара, только не дави сразу, мне надо попробовать твои силы, смогу ли я усилиться до соответствующего уровня. Девчонка кивнула, а вокруг нее манифестировался образ ее зверя. Вокруг начало распространяться подавляющее давление. А я, наконец, решился на полную задействовать мой усиленный очаг. Желанием, разжигая и разгоняя его, попробовал надавить на покрывшуюся призрачной лапой ладошку Ассоль. И она надавила в ответ. Увеличивая давление чакры в системе, я продолжал давить. Ассоль отвечала симметрично. Я практически дошел до предела, когда ее рука поползла на подушку. Я побеждал. Глава 24. Глава 24. Я победил в физическом соревновании, продавив ее даже с покровом. К сожалению, мне, чтобы выйти на подобный режим, нужно время. А Соль же усиливается мгновенно, но если попробовать и разогнать очаг идеально к началу поединка, то что-то может получиться. Обрадованные мы побежали докладывать об успехах Кидасану. Этот рогатый с волосатым лицом человек был странным не только внешне. Вот, к примеру, как и каждое утро до этого он ожидал нас на лавке. Казалось бы, почему он ждет учеников, ведь Ассоль Тян рассказывала, что Кидасан не так сильно уступает даже лорду Харону, а он сидит на лавке во дворе, как будто такому существу больше и заняться нечем. Но эти мысли пронеслись фоном, потому что важна оценка. Подбегая, я только сейчас обратил внимание на лавку, на которой сидел наш тренер. Основание, мраморный кусок скалы, с грубой основательно обитыми гранями, выглядело гармонично. Легкая асимметрия данного объекта лишь добавляла общего шарма парку, в котором мы ежедневно занимались. Раньше внимание рассеивалось на десятки вещей, не позволяя собирать цельную картину. Я буквально мог увидеть фактуру и шероховатость этого благородного камня, серые и синие прожилки на грязно-белом общем теле основания. Спинка же лавки буквально потрясала, тут точно не обошлось без применения законов, просто потому что металлические лозы буквально вырастали из мраморного массива, переплетаясь настолько естественно, что если бы не цвет и блеск, можно подумать об их естественном происхождении. Удивительно, но раньше я всего этого просто не замечал. Сейчас же, я тоже не сосредотачивался на этом, но количество усваиваемой и обрабатываемой информации было куда больше, чем я привык. Аналитические и когнитивные способности были просто на другом уровне, как будто обычной крови мозгу всегда не хватало, а чакра, вот она питает его достаточно. Новые ощущения можно было сравнить с пробуждением источника, качественная разница была того же порядка, что меня просто восхитило, и подняло настроение просто на небывалую высоту. Я был горд собой. Удивительно, но с момента пробуждения прошло уже практически 3 года. Окажется, будто целая жизнь. Столько происшествий и изменений произошло за это время, а как изменился я. С тех пор я обучался у самураев и познакомился со смертью вплотную, нашел друзей и потерял друга. Воспоминание обожгло, мне было стыдно, что я так и не извинился перед его семьей. Для себя решил, что настою на встрече с представителями клана Такеда, после возвращения под крыло к учителю. После смерти Синдзи, был бег, возвращение домой, страхи, глупые. Сейчас это стало еще более очевидно, и если бы клан Такеда хотел навредить моей семье, мой побег бы это никак не изменил. Побег из дома, после которого почти сразу нарвался на поехавшего шиноби, каннибала. Уже четвертая смерть от моих рук. Пожил у ужасного существа, выдающего себя за дерево, те эмоции, что я пережил, навсегда отпечатали во мне легкий страх перед собственными порывами и желаниями, ведь иначе как наваждением я не мог объяснить свое стремление добраться именно к этому гиганту. Может, и скука в этот раз, когда я покинул пределы барьера храма, была навеяна кем-то, но нельзя забывать и о плюсах, ведь, по сути, в тот раз, именно около древа мне пришло вдохновение о рабочем способе работы с чакрой в моем уникальном случае с практически нерабочими тенкицу. И ведь все это только часть пути. Потом меня спасли родители, я встретился с дедушкой, которого считал мертвым все это время, про которого мне даже в Академии самураев рассказывали, а также встретил учителя, что открыл для меня совершенно новый и невиданный ранее способ развития. Он оказался строгим, местами жестоким, но все же, он позволил мне почувствовать себя особенным, уникальным, и это придало мне сил, и восстановило дух, после пережитого в гиблом лесу. А потом после того, как я потерял контроль, меня отправили сюда, и были тренировки, одиночество и покой, на смену им пришла напряженная битва. А ведь мне еще нет и 7 лет, вроде бы, по ощущениям уже скоро. Мне не было 4, когда я пошел в Академию самураев, почти 3 года прошло, а время то пролетело. Мда, все это коршуном пролетело в сознании, и я даже успел почувствовать недовольство Кидо-сана. «Мальчишка, ты не в себе, чего завис, показывай, давай результат». Кидо не верит, пока не проверит. «Хочу убедиться в рассказанном о солью». После короткой паузы он уточнил: «Мечи нужны?» Я задумался, нужны ли мне мечи, так как укреплять их волей вне территории архипелага я не могу, укрепление предметов чакры мне тоже недоступно. Получается, что надеяться на оружие просто бессмысленно, тонкие мечи просто сломаются об сверхкрепкий покров херувима, в то время как массивными тесаками я пользоваться не умею, и за 2 недели сие чудо мне вряд ли будет доступно. Посмотрев на ничего не выражающее оленье лицо, я, собравшись с духом, принял решение. Пожалуй, не надо, Кидо-сан, так как мое киндзюцу сопряжено напрямую с доступом к воле, а дыхание я хоть частично и освоил, но все же не полный набор, значит, буду пользоваться только телом. Кидо-сан, молча, кивнул и жестами пригласил нас приступить к спаррингу. Я сразу начинаю разгонять источник, но решаю подстраховать себя дыханием, поэтому, как только Кидо-сан произносит хаджиме, схема первая, громовая поступь. Громовая энергия привычно освежает, заставляя чувствовать себя чуть более уверенным. И без этого заряда бодрости я бы точно пропустил первую атаку Ассоли. Прыжок практически с места и атака 2 ногами, легко увернуться, легко перехватить, но реакции и просто скорости еще не хватает, хотя бы успел поставить блок, что не могло не радовать. Дальше в поединке думать особо не выходило. Принимаю удар на блок, отчего меня откидывает, источник разогнан процентов на 30. Буквально стелясь по земле, а соль ударом ноги, снова по блоку, отправляет меня в воздух. Я кручусь в воздухе, это немного дезориентирует. Она оказывается за мной, источник работает на 50%. Успеваю перегруппироваться и оттолкнуться от нее, она такой скорости не ожидала. Поэтому тактику сменила, и, сократив дистанцию, начала просто вбивать в меня скоростные удары руками и ногами. И если корпус я еще прикрывать мог, то вот ногам доставалось крепко. Хлесткий удар по внешней поверхности бедра заставляет левую ногу замереть от болевой судороги. Очаг работает уже на 80%, и я волевым усилием увеличиваю давление чакры в правом бедре, что стало доступно после ускорения чакры головного мозга. Более уверенное использование воли на внутренности. В общем, возвращаю ноге подвижности, начинаю контратаковать. Громовое дыхание. Молния исходит не только изо рта, но и из глаз. Уклон и встречный правый прямой. Попадание. Хоть и по блоку. Но так как я стал покрупнее, а соль тян слегка откидывает, широкий шаг правый, и еще один мощный прямой удар левой от живота, чистый. Удар прошел в живот, но покров принял на себя, очаг работает на максимум. Шаг молнии, перемещаюсь к ней за спину, начиная наносить хаотичные удары, в основном руками, так быстрее, а как мы обсуждали со солью, покров разрушается в большей степени от интенсивности получаемого урона, чем от его величины, ну в пределах естественно. Использую связки, показанные отцом, где часть атак проводится ладонью, а не кулаком, с целью навязать свой темп движения противнику и получить тактическое преимущество. А дальше атака продолжается, уже по канонам Учиха, поймать взгляд соперника и читать его движения, опережая и встречая мощными атаками. Достаточно. Лишь слегка проговорил Кида-сан, но я тут же остановился. Раз он оказался у меня за спиной, два, меня буквально сдавило от выпущенной в мою сторону силы, будто щупальце, тьма вышла из его тела и равномерно обвила меня, тем самым ограничивая движение. Прекрасный бой, ты действительно смог приблизиться к скорости Ассоли при своем максимальном разгоне, но этого совершенно недостаточно против Херувима, так как тебя, без покрова, он все еще убьет с одного удара. Так что, Ассоль, неси следующее яблоко, а ты пока отработай-ка движение, оно должно поспособствовать лучшему току суррогата в твоем теле. Я тут же начал наблюдать за демонстрируемыми движениями Кида-сана, что сопровождались его журчащим голосом, что будто вводил в легкий транс. Подними правую руку ровно над головой, ладонь направь в небо, левую ладонь установи соос на правой, но в районе пупка. Левую стопу также выстави на эту линию. Колено и локоть слева должны быть направлены перпендикулярно линии, образованной ладонями и стопой. Он говорил быстро, да и показывал тоже, но мои глаза успевали заметить все. Теперь закрой глаза, и двигая кисти вдоль оси слегка присядь на правой ноге, все это делается на выдохе. На вдохе приходишь в исходное положение. Все понятно? Я кивнул и немножко коряво начала выполнять описанные кидодвижения, и, наверное, повторение с пятого начала получаться лучше. С десятого ток чакры стал глаже, я не уверен, но эффект мне понравился и полностью отдавшись плавным текучим движениям, что заставляли буквально весь организм испытывать удобство, знаете, такое чувство, когда только проснувшись вы тянетесь руками и ногами о разные стороны, выгибая при этом спину. Вот нечто схожее, только более яркое испытывал сейчас я, и даже еще ленивей было прерывать этот процесс, и отвлекаться на зов солитян. Ашма, пора кушать. Я практически с омерзением смотрел на яблоко в моих руках, ожидая, что еще может сделать со мной поглощение энергии тьмы, буквально эссенцией моих персональных мучений. Ненавижу неизвестность, а тут страдания уже были, эйфория тоже приходила. Все пойдет на новый круг, или же будет что-то новое? Вот ведь извечный вопрос, есть или не есть. Ашма, ну тьма тебя побери, прокричала топающая ногами, то ли от нетерпения, то ли от возмущения девушка, с моськой так напоминающая озорного котенка. Не томи, ешь давай, быстрее. Сделав глубокий вздох, мощно выдохнув, за несколько укусов съел яблоко и был приятно удивлен теплом и разливающимися по телу подконтрольными волнами энергии, что я тут же направил на развитие. Часть на источник, часть в голову, на разветвление и усложнение энергоканалов в мозгу, и основную массу энергии направил на выправление давления в системе. Чем равномернее и упорядоченнее будет ток чакры, тем выше будет скорость реагирования всей чакросистемы на мою волю, а скорость и техничность – это залог моего выживания в грядущем поединке. Херувим, какой же ты никчемный, тот чужак с псевдотьмой куда талантливее тебя. Он буквально за одну тренировку уже способен в точности повторить движение этого ступившего за грань монстра Кида. А ты, это же смех, мы уже третью неделю учим простейшие связки, без которых ты просто опозоришь всех нас на арене крови. Не удивлен, что дед попросил меня немного тебя потренировать. Сам бы он давно убил бы тебя из жалости, потому что жить настолько бездарному адепту просто позорно. Как твой отец мог позволить тебе поглотить суть своего отца? Ты же просто ужасен. Мелкий мальчуган в длинном красном кафтане, со светлыми волосами и радужкой цвета небес. Правильные черты лица, чуть заостренные, как и у всех из клана дракона. Но без капли отклонений, как у того же Кида, что трясется над внучкой лорда Харона. Этот благородный выкормыш высказывал мне, то какой я бездарный. Он, который с рождения был удостоен лучших ресурсов и учителей, говорит это мне, который впервые увидел уроки работы с энергией, лишь втершись в доверие той пигалицы Ассоли, и он будет говорить мне о моей бездарности, такой же жалкий, как и мой отец Шейн. Тот тоже любил говорить о том, какой я идиот, и лишь дед. Вот кто знал, что я достигну величия, вот кто поверил в меня. Да господин Андрей, спасибо за науку, простите этого недостойного, за недостаточную образованность, просто с раннего детства я не видел нормального обучения. Но моя попытка оправдаться была прервана криком этого мелкого лордика, еще более знатного и облизанного, чем та же Ассоль. Ты идиот, раз оправдываешься, сколько адептов достигли вершины и смогли вырваться за пределы, сдерживающие нас в этом мире. Ты ведь помнишь имена великих, ты знаешь их путь, они не были самыми талантливыми или сильными от рождения, но они шли по пути, не боясь оступиться. Тьма любит смелых, а ты, тьфу. Они, несмотря на небесные ограничения, наложенные врагом, смогли преодолеть тягость мира и покинули его пределы, возвысившись. Я еле сдержался, сжав зубы, не показывать свою ненависть, удерживать ток тьмы, этот точно почувствует, если я позволю себе потерять контроль. Конечно, господин Андрей, 4 героя, Фую, Тхру, Нацуяки, 4. Юнец кивнул и заново начал показывать связку ударов и возможность им противодействовать, при этом наглядно демонстрируя не только движение тела, но и пульсации энергии, что должны сопровождать движение. Все-таки он был очень сильным, гений поколения, как его называли среди кланов зодиаков. Но слышал, что только среди цветочников у него есть реальный оппонент, притом еще и моложе. Сейчас я обучусь боевым искусствам, убью и поглощу этого пришельца, что опозорил меня, а потом спокойненько поглощу всю тьму Ассоли. Да, и смогу получить ресурсы правящего клана Тигра. Ассоль, наконец-то прогресс со шмы стал осязаемым, но бабушка предупредила меня, что Шейн пришел на поклон к лорду драконов и упросил позаниматься с этим предателем. Сам лорд его учить не стал, но вот своего змееныша к нему отправил. Об этом мальчишке я слышала всякое, один его Мурзик чего стоит. Легкая дрожь пробежала по моему телу, я боялась Андрея. Он буквально с рождения углубился во тьму, один из тех, что почти ушел за грань пути, еще в утробе матери. Гребаный монстр, дедушка сказал, что не даст им вмешаться, но лорд, или как он сам себя кличет, царь Леонид, не слабее деда, а также именно из их клана был один из героев Фую, что не уступал выходцу из нашего клана Нацу. И вроде бы при видимом равенстве среди нас зодиаков, именно клан дракона является неизменно сильнейшим, и доверять дедушке. Я усвоила его урок хорошо, доверять нельзя никому. Ашма. В этот раз поглощение тьмы прошло на удивление без проблем, всего за 6 часов я полностью переработал всю энергию, что поступило в меня, ну и ощущения практически не изменились, такой же качественный скачок, как днем ранее, не ощущался. Зато я не терял сознание и не потратил на усвоение сутки, я так и продолжил сидеть на площадке перед фонтаном, а передо мной живым изваянием застыл Кидасан. Быстро ты в этот раз очнулся, Ашмакун, как себя чувствуешь? Я не спешил отвечать, встал и повторил комплекс движений, что продемонстрировал мне Кида перед поглощением яблока. Результат оказался предсказуем, вернее, не так, к чему стремился, то и получилось. Общая пропускная способность чакраканалов увеличилась, и поддерживать давление стало проще. Отлично. Чувствую себя прекрасно, Кидасан. Чуть громче, чем требовалось, произнес я, поклонившись ему. Он кивнул, встал, сразу возвысившись надо мной мрачной и слегка пугающей фигурой. Тени накрыли его лицо, отчего оно казалось жутким. Все-таки я еще не привык к чертам зверей учителя. Нападай, Ашмакун, так, будто от этого зависит твоя жизнь, а я сейчас прикрою нас от любопытных глаз. Учитель выставил правую руку в молитвенную позицию, и вдруг от него во все стороны разошлась волна тьмы, что создала полусферу, что будто затенило все внутри себя. Быстрее, Хаджими, рявкнул Кида, и я не стал ослушиваться, уже привыкнув к тому, что указы тех, кто считает себя моими учителями, лучше исполнять не думая, особенно если они многократно сильнее меня. Начал разгонять источник, и еще больше воодушевился, ведь все происходило намного быстрее, чем с утра. Я атаковал, используя максимум своего тела, пока не задействуя техники дыхания. Ведь Кида сказал атаковать так, будто от этого зависит жизнь, а в таких боях козыри всегда стоит придерживать, до решающего момента. Но вот наполнить энергией все тело, Я смог, даже атакуя. Подкрепление тела волей, ускоряло рефлексы и скорость. Электричество внутри меня подстегивало проводимость нервных окончаний, сокращая время реакции. И благодаря ряду усилений, я мог биться и контролировать эти процессы. Все мои атаки прошли мимо, пока я просто не мог заставить Кидо-сана даже изменить положение. Он был на порядок быстрее меня. Что ж, опять использую громовую поступь, но увеличиваю поражающий внешний эффект, вместо усиленного воздействия на самого себя. И да, от неожиданного разряда молнии, Кидо отскакивает, а потом он отводит руку для удара, совершенно нетехнично. Я вижу каждое его движение, и они совершенно не похожи на то, что он демонстрировал ранее, но все, что я успеваю, это едва-едва подставить на пути его удара блок руками. Меня сносит и ударяет спиной в барьер, установленный Кидо. Дыхание из меня выбивает, и я теряю контроль над электричеством внутри, отчего меня неприятно бьет краткая судорога. А Кидо-сан уже опускает мне на голову ногу. Я успеваю разглядеть его движение, корявое и дурацкое, но опять слишком быстрое. Но он так и не опустил ногу, а вернувшись на свое привычное место на лавке, заговорил, опять убаюкивая своим голосом. «Ты проиграл, и это при том, что силу ударов я контролировал, и она ударам Херувима не равна, но все же прогресс обнадеживающий, возможно, ты выживешь в грядущем поединке». Глава 25. Каждый день я спарринговался со Соль Тян, уже устал слышать пресловутое хаджими от Кидо-сана. И вот, начало последней недели до моего выступления на кровавой арене, или как там она называется. День за днем я дерусь по несколько часов вначале против Ассоли, а потом меня просто избивает Кидо-сан, объясняя это тем, что по его наблюдениям, это укрепляет мою имитацию покрова. Я до предела повышал давление в каналах чакры у поверхности кожи. Все это требовало дополнительных усилий по контролю, потому как происходило за счет установленных волей правил, но по непонятным причинам требовало подпитки. Хотя, насколько я понял, заветы, что закрывают всей планете доступ к этой силе, а также дороги к тьме, ничем не питаются. Но вполне допускаю, что это заблуждение и какой-то механизм обновления есть. Узнаю у учителя, когда он меня заберет. Если заберет, интересно, он расстроится, если меня убьют? Примерно такие мысли у меня остались, когда я обливал слюной после очередного пропущенного без усиления тела удара. Со слов Рогатова, это он еще перед самым контактом вдвое ослаблял удар, когда поток Усу Рогата в моем теле ощущал, что я утратил контроль. Меня это уже порядочно достало. Нет, я все понимал, что это для меня тяжело в учении, легко в бою, и так далее и тому подобное, но эти бесконечные экзекуции, что сопровождают меня, практически всю эту жизнь несколько утомили. От Харков, слюну я поднялся, изверга мохнатого уже не было, а вот Ассоль с любопытством смотрела на меня. «Че пялишься? Помогла бы встать, вообще-то я ради тебя страдаю, твою шкурку спасти пытаюсь». Сорвался на нее я. «Нет, серьезно, я ради нее собираюсь жизнью рисковать, просто из-за того, что никто из ее родных и пальцем не пошевельнул, чтобы спасти эту дуру. И я пошел на риск, призвал небо, а ведь меня могли просто прихлопнуть, вовсе не заметив меня, ну так, профилактики ради. И я это понимал, но ее испуганный, обреченный взгляд. «Прости, что сорвался, Соль Тян, я просто устал». Ни капли не изменив лица, она угукнула и протянула мне руку. «Пошли давай, сегодня бабушка позвала нас на ужин, а тебе еще надо принять душ и нормально одеться». Схватив ее за маленькую, но очень сильную и теплую руку, я поднялся и обессиленно побрел в комнату. Мне было некомфортно из-за срыва, ведь Ассоль не просила никого ее спасать. Она, ребенок, девчонка, перед лицом своей смерти лишь испугалась, не кричала, не молила. Да глаза ее покраснели, но кто сказал, что это были слезы, а не последствия падения, или одного из ударов, прилетевших в нее? Я сам решил ее спасти, и не стоит перекладывать свои ожидания на других людей. Хоть память и не возвращается так, как должна, но все же ощущения прожитых жизней со мной, и волей-неволей, я все же мудрее, чем мои ровесники. По крайней мере, должен быть таковым. Но буквально с Академии меня окружают какие-то монстры. Просто невероятно талантливые и совершенно не по возрасту опытные дети. А Соль Тян, будто не замечая моей задумчивости, радостно щебетала, будто котенок, мяукая буквально на все, что вокруг нее происходит. Вот красивая птичка пролетела, А вот посмотри, как брызги фонтана блестят в лучах закатного солнца. Или вот смотри, муравей тащит черенок обкусанного кем-то листка. И что-то на меня напало такое настроение, и я, наклонившись к ней, чмокнул ее в щеку. И снова она меня удивила, она не засмущалась, как того ожидал я, не возмутилась, как допускал, и даже не ответила взаимностью, как тихонько рассчитывал. Она улыбнулась, коснулась тыльной стороной ладони моего лица, и, поправив вырвавшийся на лицо локон, продолжила щебетать. И как на это реагировать? Не получив никакого просветления, я последовал в свою комнату, но все-таки я был доволен. Поэтому быстро смыл пыль и грязь, а также слюни и кровь. Переоделся и стал ждать, когда Ассольтян меня подберет и отведет в зал, где мы будем ужинать. Стоило о ней подумать, как она появилась, изящно вышагивая со стороны поворота. Она была одета необычно, в светло-синее платье, что резко контрастировало с ее чуть смуглым цветом кожи. Аккуратные серьги-капельки делали образ более утонченным, жемчужное ожерелье более взрослой, а тонкая диадема буквально превращала ее в принцессу, что снизошла до простых смертных. Огромная разница с той растрепой, которой она предстает передо мной обычно. Ассоль, тебе очень идет ходить в платье и с украшениями. Она, чуть наклонив голову, сделала книксон и протянула мне руку со словами: «В таком случае, юный владетель заветов, прошу проводить красавицу на ужин к ее уважаемому дедушке и прекрасной бабушке. Вы же не откажете мне в этой просьбе?» Честно, я впал в полнейший ступор, вообще не понимая, что происходит, но, как и говорил, все же я не совсем нормальный ребенок, поэтому смог среагировать, как минимум изящно. Аккуратно, словно что-то хрупкое, я подхватил ее руку, в этот раз, в отличие от того, когда она протягивала мне руку, помогая подняться из пыли, ее рука ощущалась нежной и мягкой, будто совершенно лишенной всяких сил. И подхватив эту драгоценную ладонь, я едва-едва притронулся к ней губами, слегка поклонившись в поясе. С большим удовольствием, а юная принцесса прекрасного океаниума, взяв ее под руку, повел ее в сторону от комнаты, по коридору налево, потому как направо, выход вел в сторону внутреннего парка, где мы тренировались. А вот по коридору направо мы до этого особо не ходили. Потом она легкими движениями намекала мне, где поворачивать, а я буквально не мог отвести от нее глаз. Вернее, не так, я как раз смотрел с каменным лицом вперед, но угол зрения у меня был повыше, да и Шеринган проявлял себя в таком наблюдении с лучшей стороны. Она же с легкой полуулыбкой буквально плыла по длинному расписному полотну, что покрывал пол в этой части дворца. Так мы и пришли в залу, где нас уже ожидали лорд Харон и госпожа Урсула. Держась за руки, мы сделали поклон младших, старшим, согнувшись в поясе, и получилось это одновременно и очень синхронно. Эти двое глянули на нас и приветствовали кивками. Я подвел Ассоль к свободному месту рядом с лордом Хароном, она мне подсказала, что надо сделать именно так. Посадив ее, я прошел к своему месту напротив Ассоль, рядом с госпожой Урсулой. На столе лежала куча приборов, но я краем глаза следил за девчонкой и жест в жест повторял за ней, чтобы не показаться невоспитанным. Я очень хотел произвести максимально хорошее впечатление, мне очень нравилась эта церемонность, манерность и строгость, которая буквально витала в зале. А какой это был зал, все стены в нем были покрыты барельефом, невероятно сложным. При первом взгляде казалось, что высокие, метров 10 стены зала, являются лишь слегка обработанным диким камнем, но чем дольше на них смотришь, тем больше деталей проявляется. Передо мной был барельеф, на котором огромное количество людей занимались ремеслами, и выглядело это просто невероятно. Казалось, будто некий гений перенес наблюдение за лучшими мастерами на камень. Люди на этом барельефе казались небожителями, в каждом из тех, что я видел, сосредоточено изящество, грация и незримая уверенность в совершенстве того, что они творят. Я внимательно следил за действиями Ассоль, но также рассматривал и это чудо. По-другому я не мог назвать это. На самом же верху, разглядеть картину мне было сложно, но было видно, что общая картина искажена, квадрат со сторонами примерно в 3 метра был испорчен, изрезан и скромсан. От созерцания меня отвлек голос госпожи. «Ассоль, дорогая, расскажи нам про ваши со Шмой успехи. Вы так увлеклись тренировками, что совершенно не проводили с нами время». Я чуть повернул глаза на заговорившую Урсулу Сан. Она выглядела расслабленно, на ее прекрасном лице без капли звериных черт блуждала легкая улыбка. Ассоль же, промокнув лицо лежащей подле салфеткой, сказала: «На данный момент Ашма, по чистой силе, скорее всего сильнее Херувима, но так как учитель Кида поставил точку в вопросе о тьме в нем, то в крепости тела ему уступает, покров ему недоступен». Усрула-сан отложила столовые приборы и, сложив руки перед собой, наклонилась к Ассоли. «Хаэм, Кида, я верю словам твоего учителя, его чувствительность и понимание тьмы выше моего, все-таки для меня она так и не стала чем-то большим, чем просто инструментом. Но все же я четко чувствую в Ашме, как росток заветов, так и корни тьмы, сейчас еще больше распустившиеся по его телу. Учитель называет это суррогатом. На первый взгляд, и по некоторым свойствам он действительно напоминает исходную тьму. Но со слов Кидасана, в ней не сокрыто путей, да и создать покров она просто не способна. Дает энергию для усиления тела, плюс как-то взаимодействует с глазами Ашмыкуна. Но на это все аспекты, покров и пути ему недоступны». Урсула-сан притронулась к своему подбородку и еле-еле потерла его, и обратилась, похоже, к самой себе, показав, что интерес к тренировкам она все же проявляла, и кое-что знала и так, но при этом всем, он способен с высоким КПД поглощать плоды с тьмой, и перерабатывать их в так называемый суррогат. Акида не говорил, доступна ли нам такая же энергия. Ассоль-тян мило потрепала себе затылок, слегка откинувшись назад, а вернувшись же в исходное положение, начала говорить. «Ну-у-у», он сказал, что это не нужно неэффективно, но прямо не говорил, что этот путь для нас закрыт, но насколько я поняла, тьма, практически во всем лучше, того, что есть у Ашмы. Кивнув, госпожа Урсула продолжила спрашивать: «А еще, чем-то еще занимались, как дела в целом?» «Да в целом неплохо, бабушка, жить хочу, вот и тратила все доступное время на то, чтобы Ашма имел шансы на победу, а значит и шанс на наше выживание. Это же вы позволили выставить за ним наблюдение клану дракона, чтобы не дай бог не сбежал, и мелкий изувер еще порассматривал диковинное существо. Это было неожиданно, по крайней мере, для меня, потому что ее родственники не среагировали ни на йоту. Но та атмосфера богемного вечера была утеряна, что немного меня расстроило. А что ты хотела, мелкая? Мы тебе говорили, никому нельзя доверять. А теперь расплачивайся за свою глупость сама, и нас не приплетай. Хотя, я даже смог вытянуть выгоду из этой ситуации, причем какую?» Прогремел почти на весь зал лорд Харон. «Ладно, я расплачиваюсь за свою глупость, а Ашма тут при чем?» Возмущенно вскрикнула Ассоль-тян. Вилка в руках лорда Харона со звоном разлетелась. «Он ученик врага, и одно то, что я ничего об этом не говорю, уже достаточно, чтобы записать меня в предатели и казнить. Так что, его смерть на арене, если он проиграет, тоже будет для меня неплохой наградой. Да станет расплатой за твою потерю, дорогая внучка». Не успели слететь эти слова с его губ, как вторя ему продолжила говорить девчонка: «Понятно, это ты выкрутился, притянув какие-то древние разборки, что нас с ним не касаются, но да ладно, актерскую игру можно зачесть в твои таланты. Это я с раннего детства помню. О том, как ты умеешь манипулировать на материке, легенды ходят. А за угрозу для жизни своей внучки, какая награда, а, деда?» После недолгой паузы, лорд Харон сказал лишь два слова: «Плод исхода». За столом воцарилась тишина. После них, слов, которые мне ничего толком не сказали, ужин закончился уже без разговоров. В какой-то момент Ассоль встала, и я встал вместе с ней, повторив ритуал прощания. Мы вышли из зала по направлению моей комнаты, как я понял. На прощание она прислонила мой лоб к своим губам, а потом быстро убежала, оставив меня в смятении. «Андрей, этот парень абсолютно бесталанный, почти месяц мы с ним отрабатывали небольшую связку ударов и движений ног во время боя, но он так и не смог их освоить хоть на каком-то уровне, полная посредственность. Дедушка, почему я просто не могу убить его и выйти против того любопытного человечка сам?» Массивный и коренастый мужчина, с черной бородой и пронзительно синими глазами, затрясся всем телом, а раскаты его смеха звучали как рев кита, отразившись от стен зала, в котором они находились. «Ты не можешь так поступить, потому что ты слаб, а пока ты слаб, тебе придется подчиняться правилам сильных, а они захотели, чтобы поединок крови был священен». Я от возмущения аж вскочил. «Деда, да ты сам говорил, что я сильнейший ребенок, что рождался за последнюю тысячу лет, что я превзойду даже тебя». Жуткий рокот, будто резонируя с движениями живот мужчины, переливами заполнил зал. Но пока-то ты слабый мальчишка. Вот скажи мне, будешь ли ты бояться самого сильного муравья, даже если он очень страшный, ну если не считать тех, кого одарила тьма, или сам мир наградил их необычайной мощью? Боишься ты самого сильного насекомого? Ответ: нет. Так и ты для нас, пока не больше, чем простое насекомое. Я нахмурил брови, и губы непроизвольно надулись. Хоть деда и прав, но все равно бесит. За эти неприятные эмоции мне срочно нужно на ком-то отыграться. Пойду, найду Херувима, и заставлю всю ночь отрабатывать эту проклятую связку. Пройдя привычным путем, без стука зашел в дом к этому придурку, не обращая внимания на его подскочившего отца. Тот, даже если рискнет здоровьем, все равно ничего мне не сделает, мой Мурзик его уничтожит. Пройдя сквозь едва обработанные каменные арки, изгаженные по сторонам копотью, оказался в комнате этого мусора. Херувим, вставай, пора тренироваться, у тебя осталась жалкая неделя до смертельного боя, а ты не готов. Думаешь, тот ребенок, что напугал тебя до мокрых штанишек, не тренируется, не становится сильнее? Насколько я знаю, он чуть ли не каждый день съедал по плоду тьмы. Даже я не обладаю такой высокой усваиваемостью. А ты хоть что-то размером с ягоду за жизнь съедал? Или все, что у тебя было, это тьма, что копили поколения твоей семьи, что ты поглотил из своего деда? Я видел плохо скрываемую злость, обиду и ненависть на лице этой деревенщины. Возможно, он даже считает, что хорошо их скрывает, но я просто-напросто вижу, как бурлит в нем тьма. Каждую тренировку я изводил его как мог, но он так и не сказал ни слова поперек. А это значит, что голова у него на плечах есть. Похоже, мое отношение к нему все время общения было несколько предвзято. И эта мысль заставила меня пересмотреть кое-что. Даже сейчас, когда я ворвался посреди ночи к нему в дом, он, четко осознавая разницу между нами, подскочил и извинился, умудрившись еще и поклониться, как младший старшему. «Учитель Андрей, простите за мою самонадеянность, конечно, я сейчас же приступлю к тренировке. Приступать к ее выполнению здесь, или мы последуем к вам?» Очень вежливо, даже слегка заискивающе уточнил он. Немного подумав и высоко оценив реакцию Херувима, пересмотрел и ситуацию на арене. Раз аналитические способности парня высоки, он быстро подстраивается под ситуацию. Там произошло нечто, не столь простое, как показалось на первый взгляд. «Пошли за мной, есть идея, мы постараемся сделать тебя еще сильнее за эту неделю, живее». И ускорившись, погрузился во тьму, по привычке ища подсказку в ее тропах, и, как обычно, я ее нашел. Это был отличный путь. Не сказать, что дед был удивлен согнутым в приветствии Херувимом, но одну из своих кустистых бровей приподнял. «И что, детки, вы собираетесь тут всю неделю просидеть?» Кивнув, тут же обратился к деду с требованием. «Деда, срочно, дай мне фрукт». На его лице дернулась уже вторая бровь, а тьма в Херувиме стала подобна беспорядочному шторму. Не теряя захваченной инициативы, продолжил заваливать деда мыслями. «Да, таков путь мне открыла тьма, именно такие события возвысят меня». Обе брови деда поднялись, и он, обхватив свой живот, засмеялся, заставив весь зал затрястись. «Никак к этому твоей способности искать пути не привыкну. До сих пор в шоке, что именно ты поглотил всех братьев и сестер, а ведь родился слабейшим, но буквально с рождения ты шел видными лишь тебе тропами, не сомневаясь, не испытывая особой жалости, признавая лишь превосходящую силу». Закончив говорить со мной, дед повернулся к парню, которого буквально трясло. «Все-таки я сделал правильный выбор, он точно не дурак, все понял свидетелем, чего он стал, и что жить ему просто так с этим знанием не дадут», но не дернулся даже. «Что ж, Херувим, правильно», — обратился он к моему ученику, на что тот, не разгибаясь, кивнул, что выглядело забавно. «Мой внук просит дать тебе плод тьмы, а еще, теперь, ты будешь жить здесь, а после битвы крови, либо умрешь, либо уйдешь с нами, это ведь тебе понятно?» Херувим снова лишь кивнул, не произнося ни слова. «Отлично, ты понятливый, не беспокойся, с Хароном я вопрос улажу, а теперь развлекайтесь». На последних словах деда бросил мне плод, достаточно большой, даже возник маленький соблазн съесть самому, но нет, я точно увидел путь. Поэтому, торопясь, чтобы не поддаться искушению, подозвал парня. «Херувим, не тяни, быстрее иди сюда». «Херувим, все, что происходило этой ночью, заставило меня испытать весь спектр переживаний. Ненависть, злость, обида, чувствовал себя оскорбленным, Потом проклюнулся интерес, любопытство, надежда. Дальше пришел ужас, а сейчас я испытываю страх и восторг одновременно. Этот жуткий маленький адепт, что имеет очень особенных слуг, про которых не принято говорить, из сильнейшего клана, протягивает мне то, о чем я мечтал все эти годы. Плод, что способен возвысить меня. Подбежав, даже не распрямившись, я дрожащей рукой взял яблоко, с румяными боками, блестящими в свете заветных светочей. Ешь давай, быстрее, если появится развилка на пути, я скажу куда двинуться, но слишком бы я на это прямо сейчас не рассчитывал. В лучшем случае ты сможешь получить аспект к концу недели, если ты родился под счастливой звездой, конечно. Услышав слово, аспект сердца пропустило удар. То, о чем простые адепты не могут и мечтать, как простые люди о истоке тьмы. Это, ешь, прокричал юный лорд Андрей, и я, опомнившись, впился зубами в хрустящую плоть этого фрукта, первого плода тьмы в моей жизни, не жалких остатков, а целого истинного плода. Ощутив горячий поток, что пронесся по всем каналам в моем теле, невольно замычал от удовольствия. «Соберись, веди его, не давай замирать, направляй», взяв себя в руки, произнес то, что надо было сказать до укуса, но я, идиот, забыл о рассказах дедушки. Я не владею техникой работы с энергией, никто меня не обучал. Проговорил я на одном дыхании и зажмурил глаза, ожидая гнева со стороны того, кто поделился со мной такой драгоценностью, которой я даже воспользоваться не могу адекватно. Чтоб Цербер, тьмы отец никогда не одарил тебя благодатью. Так что ты глаза то закрыл, идиот, раскрой и смотри за мной, и повторяй движение, и особо следи за дыханием, я тебе покажу все. Ашма. Остаток недели пролетел совершенно незаметно и несколько волнительно, а все из-за этих странных чувств, что лишь усиливались все время. Даже пыльная, дышащая, будто загнанная лошадь, Ассольтян виделась мне той изящной принцессой в платье, и спарринги с ней стали для меня с одной стороны событием радостным, а с другой невероятно напряженным, потому что спарринг вещь контактная, и это здорово, но во время схватки думать о лишнем чревато, потому что мало того, что страдает эффективность от схватки, получаешь больно по голове, так еще и своей несерьезностью подвергаю Ассоль риску, да и себя в том числе. Но даже так, результат был воодушевляющим. С полностью разогнанным источником с контролем воли, я выдерживаю даже прямые попадания Ассоли. Неважно, в голову или в живот, есть ощущение попадания, но даже если в этот момент у меня не идеальная позиция, меня не отбрасывает слишком далеко. Хоть это и странно, будто неестественно сказал я, что могу поднять вес, во много превышающий мой. В целом результат тренировок достойный, но вот удары Херувима, имитируемый Кидосаном, для меня чаще всего без последствий не обходится. Главное, конечно, не подставлять голову, пропущенный может заставить поплыть, удары в корпус легко терпимы. И уверенность в победе у меня есть, потому как к его скорости я уже приспособился. Не сравнялся, до этого мне еще очень и очень далеко, но вот за счет техничности и отработанности движений, да в целом за счет школы, которую получил еще от тренировок с родителями, я уверенно мог держаться с ним на равных, даже немного превосходя. А еще, мои удары были сильнее, чем мой покров. По предположениям Кидосана, мне хватит десятка, может чуть более попадания, и я смогу начать бить по телу. А это будет моей победой. Тут сыграет еще и количество опыта у меня. За счет занятий в академии с самураями, пусть больше заточенные под работу с клинком, но они давали свой эффект, ведь и ближний бой у нас тоже отрабатывался. Бесконечные тренировки с Синдзи и Мицуне, отработка ситуации с потерей клинка, битва на сверхближних дистанциях, переход в партер, и так каждый день, на протяжении года. Вспомнив о событиях минувшего года, не мог не вспомнить о том, как Синдзи влюбился в сестренку, и бесконечно повторял что-то о семейном предании, а потом вдвойне получал от меня, и втройне от Мицуне, которого бесило его несерьезное поведение. Вспомнил, как мы боролись за право получать блюда повкуснее, как у каждого из нас были свои, отдельные тренировки. Воспоминания о событиях в Дайташи тоже не добавили радости, но все же самое черное пятно во всем этом — встреча с тем странным, мерзким Юдзига, как он тогда сказал, клан отверженных, и пусть он отрекся от них и взял вину на себя, не прощу. Он не просто убил моего первого друга, но и запустил всю эту историю, что привела меня сейчас сюда, в Океаниум. Из-за него я сбежал из дому в тот проклятый лес, чуть не сгубив еще и родителей. В этом лесу ни раз и ни два рисковал жизнью. Но все это был опыт битв, которого совсем был лишен мой оппонент. Собственно, меня интересовала причина, почему, обладая такой недюжинной силой, Херувим настолько плох в битве. За эту неделю я смог вызнать, вернее, выслушать разные варианты того, почему среди адептов тьмы совершенно не распространены боевые искусства. Оказалось, их буквально нельзя передавать непосвященным. И то, что сделала в свое время Ассоль для Херувима, обычно жестоко каралось, но любимая внучка лорда, это все-таки то, что в их мире защищает практически от всего, кроме права на бой на арене крови, но у совершенно не готового бойца шансов и не будет. А вызывать заведомо более слабого для поглощения все-таки не приветствуется. Я, кстати, спрашивал об этом и у Ассоли, и у Кидасана. Но их ответы хоть и внесли ясность, но все же звучали немного неточно. Ассоль сказала следующее. Потому что боевые искусства ограничены, их ограничил Совет 12. Главы кланов зодиаков решили, что не хотят допустить распространения того, что может способствовать радикализации людей. Таков был ответ Ассоли. Кидасан же поведал про другой вариант происхождения существующих ограничений. Ассоль рассказывала тебе историю возникновения запрета на использование заветов для большей части планеты. Получив от меня утвердительный ответ, он продолжил рассказ. Так вот, насколько известно мне, никто из нынешних лордов не относился к касте воинов и были на вторых ролях, но в начале их пути, как адептов тьмы, они начали обучение боевыми искусствами вместе с пользователями заветов, и в какой-то момент произошел раскол, что повлек за собой войну и обоюдное истребление, в котором победу, если судить по занятым территориям, одержали те, кто идет тропами, что указывает тьма, а не те, кто создавал свой путь при помощи называемой тобой воли. А потом на своих территориях они ввели тотальный запрет на изучение боевых искусств. И тогда я спросил, а почему же тогда он ими владеет, если запрет тотальный? На что он мне тоже дал ответ. Ну, кто-то же должен обучать их многочисленных потомков. Дальше он не отвечал на мои вопросы, похоже, и так сболтнул лишнего. Это были интересные версии, не знаю, сколько в них правды, не хочется делать преждевременные выводы. Так же, как и про конфликт между адептами и пользователями воли, потому что необходимо еще выслушать версию учителя. Ну а пока рассчитываю, что узнаю еще подробности позже, когда получится их разговорить и узнать новые подробности. Еще каждый вечер я пытался разобраться с письменами, что запечатывали от меня волю, что не давали мне ей пользоваться, но никаких успехов в этом направлении не наблюдалось. Я слышал глас неба, но он был так же далеко, как и в тот день на арене, и он сможет быть козырной картой, но лишь раз, лишь последний добивающий удар, но и его должно хватить. Если мы все правильно рассчитали, и Херувим не стал в полтора раза сильнее за этот месяц, то я истощу его покров, а затем добью гневом. Оставшееся время пролетело незаметно. Уже завтра меня ждет смертельный поединок, но на удивление я спокоен. Глава 26. За прошедшую неделю я заметил активность большого количества людей. Все-таки битва на арене явно непростое событие, и к нему готовиться. В прошлый раз я пришел день в день по сути, и всего процесса узреть физически не мог, а сейчас наблюдал за процессом изнутри. Океаниум представлял из себя большой прибрежный город, и большая его часть была за пределами дворца, в отличие от арены. Сейчас же прямо на моих глазах перестраивались даже дороги, ведущие к ней. Разбирались и утаскивались гигантские глыбы камня из арок проходов, чтобы обеспечить проходимость. Оказывается, это было предусмотрено, потому что мост, соединяющий дворец с остальной частью города, имел раскрывающиеся крылья, которые через блочные устройства сейчас поднимались и закреплялись специальными клиньями, что втрое увеличивало его пропускную способность. Все это я видел из комнаты Ассоли, которая в последний день до боя пригласила меня вместо тренировки посмотреть на все это. Вид был прекрасный. Город, состоявший из небольших каменных домов, чуть выцветших на солнце, но явно ухоженных, постепенно спускался к белому пляжу, переходящему в лазурь океана. Улицы, словно ручьи, наоборот, стекались не к морю, а поднимались к дворцу. В садиках у домов было много цветов и зелени. Часто на плоских крышах домов можно было заметить очаги и лавочки со стульями. Город выглядел очень комфортным, гармоничным, красиво, правда? — спросила меня Ассоль. Я кивнул, стараясь запомнить этот вид, образ которого становился и вовсе сказочным еще и потому, что смотреть на это из башни было очень выгодно. Отсюда было видно и арену, это монструозное по своим масштабам сооружение. Было видно, как десятки людей ходят по ней рядами, с каким-то подобием граблей в руках, методично расчесывая и без того ровную поверхность. Соль Тян, а чем они там занимаются? Песок же и так ровный. А Соль глянула по направлению моего пальца и сказала: «Это люди песок просеивают, это одна из традиций, арену надо подготовить. Бабушка с дедушкой говорили, что если нарушить традиции, то заветы начинают сбоить, или вообще прекращают работать, а так как эти техники на данный момент недоступны, все реликты стараются поддерживать в рабочем состоянии». Вот я и получил ответ на вопрос, как же поддерживается энергия в правилах, накладывающих ограничения на мое использование воли. Но решение изящное, и как такое провернуть? Идеи, конечно, есть, но это надо пробовать и на это надо тратить кучу времени. Соль Тян, подай, пожалуйста, жареных кальмаров, я хочу посмотреть за городом из окна. Хрустя жареными в тесте кальмарами, я смотрел за жизнью людей в городе, их повседневными занятиями. Дети, как и везде, как и всегда, дурили и баловались. Вот целая стайка гурьбой, убегая от что-то кричащего мужчины, явно корчила ему рожицы. Мне их было не видно, все-таки не тот ракурс, но в целом я наслаждался своим зрением, так много я еще никогда не замечал в раз. Я млел от прекрасной погоды, вкусной закуской и тихой мелодии небес, что навевало мне мирное настроение. И в этой умиротворяющей картине человеческого быта и простого житейского счастья я увидел то, что все испортит, ведь моя жизнь не может идти по протаренной тропе. Плохое обязано случиться, и прямо на моих глазах две взрослых девушки разорвали какого-то мужика надвое, окрасив переулок в красный, и на их лицах я увидел лишь веселье. А Соль, там человека убили. Быстро глянув, а Соль пожала плечами и заставила меня сильно напрячься. Ну да, два молодых адепта балуются, видать, слуга где-то допустил ошибку, ну или просто решили силу проверить. Я пытался набрать воздух в легкие, но он отказывался проходить, поэтому я хрипел, не в силах справиться с гневом и возмущением. Протолкнув же ставший колючим и тяжелый ком воздуха непослушными легкими, я прокричал: «И ты так спокойно говоришь о смерти человека, и что, что он не адепт? Его жизнь, по-твоему, ничего не стоит? Почему ты так спокойно отнеслась к этому?» А Соль удивленно взглянула на меня, но ее ответ не просто не успокоил, он ввел меня на грани исступления. «Почему не стоит? Цена простого человека, не адепта, если не ошибаюсь, равна 3 унциям золота, а это месячный доход охранника дворца, так что недешевое удовольствие». У меня не было слов, человек в ее речи звучало, даже не пренебрежительно, это слово звучало, как вещь, как чашка, стул, предмет мебели, даже не животное. «Это рабы», а Соль покачала головой. «Ашма – это люди, те, кто не могут пойти путями тьмы, те, кто пригодны для пищи, они даже работать толком не могут. Все, на что годны, это песок на арене грести, только едят и размножаются, практически полностью бесполезны. Они не способны поднять мост, они не могут строить практически ничего из камня. Бесполезные существа». Она мне это рассказывала, будто маленькому ребенку, рассказывала как непреложную истину, словно что-то само собой разумеющееся. Еле выдавливая из себя слова, произнес: «А Соль, мне тоже недоступна тьма, я тоже просто человек, не адепт». Она, будто не чувствуя мое настроение и состояние, рассмеялась: «Ой, ничего себе ты придумал, ну рассмешил, ты и человек, ахахах, ты легко выдерживаешь даже мои самые сильные удары, в то время как человека, просто-напросто разорвало бы на части». Насмешил: «Но я же реально человек, и она человек, просто измененный энергией, ничем кроме силы не отличающийся. Те же чувства, схожие мысли, переживания, да собственно все то, чем и является жизнь. Может, мне стоило разозлиться и начать кричать, и будь мне реально 7, я бы так и поступил. Но я мудрее и понимаю, что своими криками ничего не изменю. Может, когда-нибудь я буду достаточно силен, чтобы изменить происходящее. Но кто сказал, что я сам к тому моменту окончательно не растеряю то, что зову человечностью сейчас?» Поэтому я промолчал и угрюмый пошел в комнату, буркнув удивленно что-то говорящей девчонке, что хочу побыть один. Смотреть на их город расхотелось, все волшебство, и красота буквально исчезли. Я боялся увидеть еще больше подобных сцен, но не мог с этим ничего сделать, а эмоции, навязанные бурным гормональным фоном, кричали о вопиющей несправедливости, о необходимости наказать убийц. Я лежал в своей комнате и бесился, но посчитав, что перед смертельной битвой нужно думать о другом, сел, в позу лотоса, уже почти месяц не медитировал, приводя внутреннее состояние к подобию покоя и баланса. Дыхание, прежде всего, вдох-выдох, глаза закрыты, слух сейчас мой главный орган, всем телом поглощаю вибрации, буквально купаясь в гласе неба. Сердце замедляло свой бег, кровь тише шуршала по сосудам, чакра при этом разгонялась, напитывая тело, усиливая органы чувств, и тем самым укрепляя связь с источником, что дало синергетический эффект. И письмена, что запечатывали волю в этом регионе, загорелись сквозь мои закрытые веки ярче, чем когда-либо ранее. Вглядываясь в них, видел не печати и ограничения, но сотни и тысячи фонтанов, в которых люди на барельефах оттачивали свои навыки, углубляли понимание и связи, вдохновлялись творить новое, созидать. Это не было откровением, скорее подтверждением виденного ранее. Структура цивилизации во времена царствования силы заветов была сложнее, разнообразнее. А еще я почувствовал тонкий канал, которого прежде не было. Вот оно. Теперь небеса смогут мне помочь не один раз, они будут рядом везде, и больше не испытаю это чувство потери. Став сильнее, я освободился от оков, что сдерживают всех, и сам стал частью этих оков. Переход ко сну был незаметным, мгновение радости от прорыва. И меня захватывают яркие видения, в которых я не вижу никакого смысла, но ощущаю грусть, горечь и боль. Проснувшись, не помнил практически ничего из произошедшего, ощущая лишь тянущее чувство невыполненного долга. Проснулся я примерно за час до рассвета, и посвятил свободное время не переживаниям или мыслям, а растяжке и подготовке организма к битве. В этот раз у меня есть время, и я воспользуюсь им на максимум. Херувим, я прогонял тьму согласно расписанной учителем карты, и ощущал, как крепнет моя связь с путем и аспектом. Моим аспектом оказалась гибкость, изворотливость, что дало мне гигантское преимущество в борьбе. Андрей-сан сказал, чтобы я спровоцировал человека на бой в сверхближней дистанции, в котором он просто не сможет удержать меня, и у меня будет преимущество в силе. И по идее, я с легкостью смогу убить его. Кроме того, из-за изменившихся свойств соединительных тканей в моем теле, даже удары стали смертоноснее, пиковые скорости выросли, а также изменились и углы, с которых я смогу наносить эффективные удары. «Дыши!» – прокричал за спиной Андрей. Он стоял сзади, удерживая ладонь между моих лопаток. Спохватившись, я добавил к технике еще и дыхание. Пройдя под руководством учителя во тьму, я приобрел не только силы, но и атрибуты, свойственные углубившимся в понимании тьмы адептам. Мускулатура укрепилась, я стал массивнее, кроме того изменились и глаза, приобретя свойственную всем адептам с кошачьими покровами остроту. «Заканчиваем, тебе пора на арену, не подведи меня, ученик. Я сделал на тебя серьезную ставку и намерен получить все возможные дивиденды». Я молча кивнул, тут не нужны лишние слова, моя жизнь изменилась, и если вначале я хоть и видел пользу в наших тренировках, но в унижениях видел повод для мести, то сейчас Андрей мой учитель, и это больше, чем слова. Снова я шел по тоннелю, на стенах и потолку которого были написаны картины тысячи битв прошлого. Адепты прошлого на них выглядели богами, контролируя силы природы. Снова восхищался талантами прошлых поколений. Это было утерянное искусство, недоступное нам, и это раздражало, почему нас лишили его, за что. Но приближающаяся арка выхода смыла все другие мысли, впереди бой, который я не могу проиграть, ведь подведу своего учителя. На арену я выходил с поднятой вверх правой рукой, и меня встречал грохот оваций. Это внимание, оно будоражило и возбуждало, заставляло энергию вскипать бурной волной. Осмотрев трибуны, заполненные жителями Океаниума, остановил взгляд на парапете, где за барьером находились лорд Харон с госпожой Урсулой и Ассолью, ожидая объявления лордом битвы. Выход моего врага сопровождало улюлюканье и освистывание, и я невольно перевел взгляд на него. Черные волосы, странные и пугающие глаза, и абсолютное спокойствие на лице. Он был расслаблен и будто не замечал ничего, кроме меня. Я буквально физически ощущал движение его взгляда, он будто ощупывал меня, измерял и оценивал. Словно объект, меня прошибло осознание, что он изменился за месяц, и сильно. Он стал выше, крепче, он ощущался сильным, очень сильным, пугающим. Не было бурлящей мощи, которую я ощущал в учителе, была ледяная решимость. Я пропустил речь лорда Харона, услышав лишь об объявлении поединка. Ослепительный всплеск, заставивший прикрыть чувствительные глаза, я едва успеваю активировать покров. Громовой кот обозначает свое присутствие мерным рычанием, как получаю сильнейший удар в район солнечного сплетения и отлетаю в стену арены. Еще не придя в себя, уже начинаю двигаться, нужно увидеть врага, его нигде не видно, облака мелкой пыли, поднятые моим полетом, закрывают весь обзор. Грохот. Он был сверху, и я пропустил сокрушительный удар сверху вниз по голове. Отталкиваюсь ногами и отправляю себя в полет прочь от стены, на середину арены. Стою, восстанавливая дыхание, приводя энергию в порядок, вижу, как пылевое облако расступается перед неспешно ступающим врагом, наши глаза пересекаются. Прихожу в себя под градом ударов, что буквально забивают меня в стену арены. Хватит, успеваю перехватить его руку, и змеей обвиваюсь вокруг его тела, начинаю сжимать, но он будто каменный. Усиливаю напор, вот она, чувствую, как ослабевает ток энергии в его левой руке.